Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». Крым. Гражданская война. Власть меняется чуть ли не каждый день. Красные, белые, снова красные. Словно прибой какого-то сумасшедшего огненного моря. Перемена цвета власти не меняет ее сути. Террор, обыски, грабежи и расстрелы. Крошечный островок зыбкого спокойствия. Площадка на крыше моего дома в Коктебеле. Ночь. Звезды. Внизу в чернильной темноте дышит черное море. У меня астма. С прибоем мне легче дышать. Волна накатывает. Вдох. Отступает. Выдох. Между ними пауза. Точка, в которой движение волны меняет знак. Когда сил катиться, ползти вперед уже нет. Но неизбежное отступление еще не началось. В этот момент как будто время зависает. Ни до, ни после, одно сейчас, сей миг. Был и сгинул. Его втянуло в себя прошлое, живая темная бездна. Море снаружи, море внутри. Моя память. В ней все эпохи, все события, все, что было когда-то с кем-то, все это я. Уэллс и его аппараты для перемещения во времени, по сравнению с этим, ерунда, скудная мечта, навязанная людям, лишенным живой интуиции, памяти и чувства себя. Вы крутите пальцем у виска? Меня это не удивляет. Сегодня машине доверяют бесконечно больше, чем человеку. А ведь если вдуматься, и красные, и белые остервенело строят какую-то бредовую машину времени. На обломках, на трубах. Одни одержимо рвут в будущее, другие в прошлое. И неизбежный вопрос, с кем ты? Отвечать надо сразу, правильно и быстро. На выдохе, без пауз. Иначе на следующем вдохе примешь пулю. От одной этой мысли перехватывает дух. Может, отсюда моя астма? Но я дышу. Дышу вместе с морем. Волна накатывает вдох. Отступает выдох. И крохотная пауза между. Та точка, в которой тишина. Миг, когда можно услышать то, что ты правдиво хочешь, а не то, что вынужден хотеть под страхом смерти. Ведь желание — это на самом деле способ видеть то, что будет. Мечта — сигнал из будущего. Открывайте! Если придут и спросят, а что это вы, господин товарищ, делаете так поздно тут на крыше? Может, сигналы кому шлете или принимаете, а? Я честно отвечу. Просто дышу. Дышу. За себя и за других. За красных и за белых. За всех, за тех, у кого как раз сейчас перехватило дух на вдохе. И изо всех сил мечтаю. О чем? О России. О какой? В которой никто никому не будет мешать дышать. Максимилиан Волошин. Выдающийся русский поэт, художник, общественный деятель, мыслитель. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.